Возлюбленный. Вечером у костра за ужином Телли рассказала историю о том, как она пряталась в реке в тот день, когда в первый раз прилетел рейнджерский вертолет. И снова все слушали ее с вытаращенными глазами. Похоже, ее путешествие от города до дыма получилось одним из самых богатых на приключения. «Нет, вы представляете, я вся голая сижу по шею в воде, а эта ржавниковская машина крушит мою стоянку». «Но почему они не приземлились?» — удивился Астрикс. «Разве они не заметили твоих вещей?» «Я думала, заметили». «Рейнджеры подбирают уродцев только посреди белых цветов», — объяснил Дэвид. «И мы беглецам всегда встречу там назначаем. Они не могут подбирать, кого попало, иначе однажды, сами того не желая, приведут сюда шпиона». «Да, это вам вряд ли нужно», — негромко пробормотала Телли. «И все же им бы надо поосторожнее себя вести с этими вертолетами», — заметила Шей. «В один прекрасный день кого-нибудь винтом на кусочки разрубит». «Вот-вот», — подхватила Телли. «Они такое ветрище подняли, что у меня чуть скайборд не унесло. А спальный мешок взлетел над землей и угодил прямо под лопасти винта. Одни клочья остались». Ее обрадовало изумление на лицах ребят. «И где же ты спала?» — осведомился Крой. «Не так уж было ужасно, ведь я только...» Телли вовремя прикусила язык. На самом-то деле без спальника она провела всего одну ночь, но, по легенде, ей пришлось торчать на орхидейных полях целых 4 дня. Ну, было не так уж и холодно. «Тебе бы лучше на ночь новым спальником обзавестись», — посоветовал ей Дэвид. «Тут у нас намного холоднее, чем среди цветов». «Я ее отведу в обменник», — пообещала Шей. «Это вроде центра приобретений, Телли. Только когда что-то берешь, нужно что-то другое оставить взамен». Телли неловко поерзала на скамье. Она еще не свыклась с мыслью о том, что тут за вещи надо платить. «А у меня только спагбол», — Шей улыбнулась. «Это отличная штука для обмена. Мы тут обезвоженные продукты производить не можем, только сухофрукты делаем. А обычную еду брать в дорогу — морока жуткая. Так что спагбол идет на вес золота». После ужина Шей отвела Телли к большому деревянному дому, стоящему ближе к центру поселка. Внутри на полках лежали разные вещи и продукты, сделанные в дыме, но попадалось и кое-что, привезенное из городов. Городские вещи большей частью были старые, изношенные, потертые, латанные, перелатанные, а вот все, что было сделано вручную, зачаровало Телли. Она проводила кончиками еще не заживших пальцев по поверхности глиняных горшков и деревянных рабочих инструментов, поражаясь тому, что каждый из этих предметов на ощупь особенный, каждый имеет разный вес. Здесь все выглядело таким значительным и серьезным. В обменнике всем заправлял взрослый уродец, но он выглядел не так жутко, как босс. Он выложил на прилавок шерстяные вещи и несколько спальных мешков из серебристой ткани. Одеяло, шарфы и перчатки были симпатичные, неярких цветов и с простыми узорами, и все это очень приглянулось Телли. Но Шей настаивала на том, чтобы Телли взяла себе спальный мешок городского производства. «Он намного легче, а если сложить, совсем маленьким становится. Это удобно, когда идешь в разведку». «Конечно, конечно», — пытаясь улыбнуться, кивнула Телли. «Вот здорово было бы». В итоге она отдала 12 пакетиков спагбола за спальник и еще 6 за свитер домашней вязки. Осталось еще 8 пакетиков. Телли не могла поверить, что свитер, коричневый с красными полосками и вышитыми зелеными буквами, стоит всего в половину меньше старого спального мешка, покрытого заплатками. «Тебе здорово повезло, что ты не потеряла водяной фильтр», — сообщила ей Шей, когда они шли домой. «Фильтр ни на что не выменишь». Телли вытаращила глаза. «А что бывает, если фильтр сломается?» «Ну, говорят, можно из речки воду пить без очистки». «Шутишь?» «Не-а, очень многие из старожилов дыма так и делают», — заверила ее Шей. «Даже если у них есть фильтры, они не заморачиваются». «Ничего себе!» — Шей хихикнула. «Да-да, кроме шуток. Но если что, всегда можешь взять фильтр у меня». Телли положила руку на плечо Шей. «А ты у меня». Шей пошла медленнее. «Телли, что?» «Ты собиралась мне что-то рассказать, когда мы были в библиотеке, перед тем, как на тебя заорал босс?» У Телли противно засосала под ложечкой. Она отстранилась, и ее рука непроизвольно потянулась к висящему на шее медальону. «Вот-вот», — сказала Шей, — «что-то насчет этого сердечка». Телли кивнула, но она не знала, как начать. Она до сих пор не активировала медальон, а после разговора с Дэвидом уже не знала, сможет ли это сделать. Может быть, вернусь в город через месяц, голодная, ни с чем, и доктор Кейбл надо мной сжалится. А если не сжалится? Если выполнит свое обещание, и я навсегда останусь уродиной? Пройдет лет 20, и я вся покроюсь морщинами, стану отверженной, такой же страшный, как босс. А если я останусь здесь, в дыме, то мне придется спать в старом спальном мешке и со страхом ждать дня, когда сломается мой водяной фильтр. Она так устала всем врать. «Я тебе не все рассказала», — выговорила она. «Знаю, но я, кажется, догадалась». Телли смотрела на подругу, боясь вымолвить хоть слово. «Но ведь все так ясно, правда? Ты жутко расстроена, потому что нарушила клятву, которую дала мне. Ты проболталась насчет дыма». У Телли сам собой открылся рот. Шей улыбнулась и взяла ее за руку. «Приближался твой день рождения, и тебе захотелось бежать из города». Но ты успела кое с кем познакомиться, с человеком, который стал тебе небезразличен, с кем-то, кто подарил тебе это сердечко, и ты нарушила клятву, данную мне. Ты сказала этому человеку, куда хочешь уйти». «Ну, да, что-то в этом роде», — выдавила Телли. Шей негромко рассмеялась. «Я так и знала, вот почему на тебе лица нет. Тебе хочется и здесь быть, и кое-где еще, кое с кем. И перед тем, как удрать из города, ты оставила описание дороги, копию моей записки, своему новому возлюбленному, чтобы он тоже, если захочет, мог присоединиться к нам. Я права или нет?» Телли прикусила губу. Лицо Шей белело при свете луны. Подруга явно гордилась тем, что разгадала страшную тайну. «Ну да, отчасти права». «О, Телли!» — Шей обхватила ее плечи. «Ты разве не понимаешь, что все нормально? Ведь я сделала точно так же!» Телли нахмурилась. «Это ты о чем?» «Я же не должна была кому-либо говорить о том, что ухожу сюда. Дэвид взял с меня обещание, что даже тебе ничего не расскажу». «Почему?» — Шей кивнула. «Он тебя не знал и не был уверен, что тебе можно доверять. Обычно беглецы уговаривают уходить из города только своих старых друзей, тех, с кем знакомы не один год. А я тебя знаю всего-то с начала лета. И про дым я тебе ни слова не говорила, пока до моего ухода не остался всего один день. Я боялась, что ты скажешь «нет». Значит, ты не должна была ничего мне рассказывать. Ни за что. А когда ты все же здесь появилась, все задергались. Не знают, можно тебе доверять или нет. Даже Дэвид мне много всякого сказал. Шей, прости меня. Ты ни в чем не виновата. Шей ожесточенно покачала головой. Виновата я все придумала. Ну и что теперь? Как только они узнают тебя получше, поймут, что ты классная девчонка. Ага, тихо пробормотала Телли. Тут все такие хорошие. Она так жалела о том, что не активировала медальон сразу, как только оказалась здесь. Прошел всего один день, а она уже начинала понимать, что если она выполнит приказ доктора Кейбл, то не просто разрушит мечту Шей. В дыме протекала жизнь сотен людей. «Надеюсь, твой кто-то тоже классный», — заметила Шей. «Жду не дождусь, когда мы все будем вместе». Я даже не знаю, случится ли это. Должен же быть какой-то выход. Может быть, она сумеет уйти в другой город? Или разыщет рейнджеров и скажет им, что хочет стать волонтером, и тогда ее сделают красивой. Но она ничего не знала про их город, кроме того, что там у нее нет никого знакомых. Шей пожала плечами. «Может быть и так. Так ведь и я не знала, объявишься ты тут или нет?» Она сжала руку Телли. «Но я так рада, что ты объявилась!» Телли через силу улыбнулась. «Хотя из-за меня тебя досталось?» «Подумаешь, да, они тут все немножко помешаны на своих тайнах. То и дело занимаются камуфляжем, чтобы поселок не засекли спутники. А еще маскируют сигналы мобильников, чтобы переговоры не перехватили. А со всей этой секретностью насчет беглецов они, по-моему, перебарщивают. Ко всему прочему, это опасно. Ты только представь, если бы тебе не хватило ума разобраться в моей шифровке, ты бы сейчас, небось, была на полпути до Аляски. Не знаю, что сказать, Шей. Может быть, они знают, что делают. Городское начальство способно на всякое». Шей рассмеялась. «Ой, только не говори мне, что ты веришь в чрезвычайников!» «Я...» — Телли зажмурилась. «Я просто думаю, что дымникам надо соблюдать осторожность». «Ну, это ладно, это да. Я же не говорю, что дым надо рекламировать. Но если люди вроде меня и тебя хотят попасть сюда и жить по-другому, почему нет?» «Я в том смысле, что никто не имеет права говорить нам, что мы обязаны становиться красотками, правильно?» «Но, может быть, за нас переживают просто потому, что мы еще не взрослые, понимаешь?» «Это беда городов, Телли. Там все не взрослые, все малявки, всем заботливо сопли вытирают, всех делают зависимыми красотульками. Ты вспомни, как нам в школе говорили». «Большие глаза — это значит, что человек раним, уязвим. А ты сама мне однажды сказала, когда-то надо взрослеть». Телли согласно кивнула. «Я понимаю, о чем ты. Уродцы здесь более взрослые. Это по лицам видно». Шей взяла Телли за руку, остановила и на секунду внимательно заглянула ей в глаза. «Ты чувствуешь себя виноватой, да?» Телли смотрела на Шей. На миг она лишилась дара речи. Ей вдруг показалось, что она стоит голая на холодном ночном ветру, а Шей видит все ее вранье насквозь. «А?» — растерянно переспросила она. «Виноватой. Не только из-за того, что ты кому-то рассказала про дым. Ты боишься, что сюда правда придут. Теперь ты увидела дым своими глазами и уже не уверена в том, что тебе в самом деле стоило бежать сюда». Шей вздохнула. «Я знаю, сначала тут может показаться дико, да и работа тяжелая, но, думаю, со временем тебе здесь понравится». Телли опустила взгляд. Она чувствовала, как слезы заволакивают глаза. «Не в этом дело, хотя...» «Может, и в этом. Просто не знаю, смогу ли я?» У нее сдавило спазмом горло. Произнеси она еще хоть слово, и ей бы пришлось выложить Шей всю правду, сказать, что она шпионка, предательница, засланная сюда, чтобы уничтожить весь здешний уклад этих людей. И еще, что Шей — та самая дура набитая, которая привела ее сюда. «Эй, все нормально!» Шей обняла Телли. Та расплакалась, а Шей принялась ее нежно покачивать. «Прости, я не хотела все сразу на тебя обрушивать, но просто я, ну, мне показалось, что мы стали какими-то чужими. Ты как будто даже смотреть на меня не хочешь». Я должна была сразу все тебе рассказать. Тсс, Шей стала гладить Телли по голове. Я жутко рада, что ты здесь. Телли наконец позволила себе разрыдаться. Она зарылась лицом в жесткую шерсть рукава своего нового свитера. Она чувствовала тепло Шей, и ей было еще больнее от этой дружеской заботы. Отчасти Телли радовалась тому, что попала сюда и все увидела своими глазами. Она ведь могла всю жизнь прожить в городе и никогда не узнать, как велик мир. И в то же время она до сих пор жалела, что не активировала медальон в то самое мгновение, как только вошла в дым. Тогда все было бы легче. Но прошлого не вернешь. Теперь ей придется решать, передать ли дым и всех его жителей, четко осознавая, что это будет значить для Шей, для Дэвида, для всех остальных. «Все хорошо, Телли», — приговаривала Шей. «С тобой все будет хорошо».